одноразовый клиент. Когда к вам приходит такой покупатель, вы можете с уверенностью спрогнозировать, что даже если он будет в высшей степени доволен, первая сделка с ним почти наверняка окажется и последней. Одноразовый клиент – это покупатель, который может приобрести вашу услугу лишь единожды, максимум считанное число раз. Как опознать одноразового клиента? Существуют две разновидности. Первые из них – люди, которые попадают к вам случайно, проездом, а вообще они живут и работают совсем в другом месте. Например, туристы или командировочные. Быть может, они и рады были бы воспользоваться вашими услугами повторно, но не ехать же ради этого из Новосибирска в Москву. Мой любимый ресторан находится в курортном городе на берегу Красного моря. Так что при всей моей любви к кухне этого заведения, обедаю я там лишь несколько раз в году. Вторая разновидность одноразовых клиентов – это те, для кого ваш товар или услуга являются редкой потребностью. А после того, как эта потребность будет удовлетворена, она очень нескоро возникнет снова. Как часто мелкий торговец заказывает вывеску для своего киоска? Как часто женщине нужно свадебное платье? Одноразовый клиент вовсе не обязательно плохой клиент. Некоторые бизнесы работают только с этой категорией. Например, вокзальный буфет или ресторан в аэропорту. Редкий человек обедает в нем дважды. Или возьмите риэлтора, свадебный салон, либо наоборот, адвоката по бракоразводным делам. Как вы думаете, сколько раз средний клиент пользуется их услугами? Важно только понимать, что этот клиент именно одноразовый, и не пытаться сделать его постоянным.